Вернувшись из страны водяных, я долго не мог привыкнуть к запаху человеческой кожи. Ведь капы необычайно чистоплотны по сравнению с нами. Мало того, я так привык видеть вокруг себя одних только кап, что лица людей представлялись мне просто безобразными. Вам, вероятно, этого не понять. Ну, глаза и рты еще туда-сюда, но вот носы вызывали у меня чувство какого-то странного ужаса. Естественно, что в первое время я старался ни с кем не встречаться. Затем я потихоньку стал, видимо, привыкать к людям, и уже через полгода смог бывать где угодно. Неприятности доставляло лишь то обстоятельство, что в разговоре у меня то и дело вырывались слова из языка страны водяных. Получалось примерно так. «Ты завтра будешь дома?» «Ква». «Что ты сказал?» «Да-да, буду». Через год после возвращения я разорился на одной спекуляции, и поэтому... Тут доктор С. заметил, об этом рассказывать не стоит. Он сообщил мне, что как только больной начинает говорить об этом, он впадает в такое буйство, что с ним не могут справиться несколько сторожей. Хорошо, об этом не буду. Словом, разорившись на одной спекуляции, я захотел снова вернуться в страну водяных. Да, именно вернуться. Не отправиться, не поехать, а вернуться. Потому что к тому времени я уже ощущал страну водяных как свою родину. Я потихоньку ушел из дома и попытался сесть на поезд центральной линии. К сожалению, я был схвачен полицией, и меня водворили в эту больницу. Но и здесь я некоторое время продолжал тосковать по стране водяных. Чем сейчас занят доктор Чак, а философ Мак? Наверное, он по-прежнему размышляет о чем-нибудь под своим семицветным фонарем. А мой добрый друг-студент Раб со сгнившим клювом. Однажды, в такой же туманный, как сегодня день, я по обыкновению погрузился в воспоминания о своих друзьях и вдруг чуть не закричал от изумления, увидев рыбака Багга. Не знаю, когда он проник ко мне, но он сидел передо мной на корточках и кланялся, приветствуя меня. Когда я немного успокоился, не помню, плакал я или смеялся, помню только, с какой радостью я впервые после долгого перерыва заговорил на языке страны водяных. «Послушай, Бак, зачем ты пришел сюда?» «Проведать вас. Вы, говорят, заболели». «Откуда же ты узнал?» Бак засмеялся, он был доволен. «Услыхал! По радио!» «Да как же ты сюда добрался?» «Но это дело нетрудное. Реки и рвы в Токио для нас кап. Все равно, что улицы». И я вспомнил, словно только что узнал об этом, что капы относятся к классу земноводных, как и лягушки. «Но ведь здесь поблизости нигде реки нет». «Нет. Сюда я пробрался по водопроводным трубам, а здесь приоткрыл пожарный кран». «Открыл пожарный кран? Вы что, забыли, господин? Ведь и среди кап есть механики». Капы стали навещать меня раз в 2-3 дня. Доктор С. считает, что я болен ранним слабоумием. Но вот доктор Чак, простите за откровенность, утверждает, что никакого раннего слабоумия у меня нет. Что это вы сами все, начиная с доктора С., страдаете ранним слабоумием. Само собой разумеется, что раз уж доктор Чак приходит ко мне, то навещают меня и студент Раб, и философ Мак. Впрочем, если не считать рыбака Багга, никто из них не является в дневное время. Они приходят по двое, по трое, и всегда ночью, в лунные ночи. Вот и вчера ночью при свете луны я беседовал с директором стекольной фирмы Гэром и философом Магом. А композитор Крабок играл мне на скрипке. Видите на столе этот букет черных лилий? Это мне принес в подарок вчера ночью Крабок. Я обернулся. Конечно, никаких лилий на столе не было, стол был пуст. «Вот эту старинную книгу мне принес философ Маг. Прочтите первые стихи. Впрочем, нет, вы же не знаете их языка, дайте я сам прочту. Это один из томов полного собрания сочинений Токка, которое недавно вышло из печати». Он раскрыл старую телефонную книгу и громким голосом прочел такие стихи. «В кокосовых цветах среди стволов бамбука давно почиет Будда». И под иссохшей смоковницей старой почил Христос усталый. Так не пора ль и нам вкусить отдохновение, хотя бы только здесь, на театральной сцене? Но если заглянуть за декорации, ведь там мы увидим лишь залатанные холсты. Но я не такой пессимист, как этот поэт. И пока ко мне будут приходить каппы... Да, совсем забыл! Вы, вероятно, помните моего приятеля-судью Беппа. Так вот, этот каппа потерял место. И в самом деле сошел с ума. Говорят, что сейчас он находится в психиатрической лечебнице в стране водяных. Если бы мне только разрешил доктор С. Я охотно навестил бы его».